Обошлось. Сержант с прибауточками переправил в карман пару пачек сигарет, не утруждая себя уплатой, подхватил с Ольгиного ящика 3 бутылки пива и в развалочку направился к машине, напоследок бдительно погрозив: «Смотрите у меня, непманы!» Было в этой сцене что-то умилительно средневековое. Из тех времен, когда придорожные баронские дружиннички гребли налоги натуры, сколько влезет натуры за пазуху. Однако Ольга явственно побледнела. Мазур ободряюще похлопал ее по плечу, молча подмигнул и вновь принял развинченную позу настроившегося на долгое ожидание латошника. То и дело он косился в сторону киосков. Видел, как подъехала белая газель с брезентовым кузовом. Но оттуда вылезли сразу 3 парня. А это не годилось. Могут не испугаться одиночки. Шум получится. Сноровисто перетаскали в киоск коробки с разноцветными надписями. Отъехали. Мазур печально проводил грузовичок взглядом, начиная уже чуточку жалеть, что бросил здесь якорь. И тут же повеселел. К другому киоску подрулила белая японка, годочков этак 10. И там сидел один единственный субъект в коричневой кожанке с узорчатыми вязаными вставками на рукавах. Мазур неприметно подтолкнул Ольгу локтем. Показал ей глазами на киоск, мотнул головой. «За мной!» Повернулся к соседке слева, крепкой старушке с пачками стирального порошка. «Присмотри за пивом, мамань. Друг вон подъехал, сейчас вернусь». Друг тем временем уже затаскивал в распахнутую дверь ларька картонную коробку с Распутиным. Издали Мазур видел, что сидевшая там продавщица сопля соплей, и кроме ее никого вроде бы внутри не наблюдается. Он, остановившись неподалеку, дал парню время затащить ларек, еще 2 коробки. Потом решительно двинулся вперед, на ходу заглянул в машину. Ключ зажигания торчал в замке. Вышел водитель, обернувшись, напоследок сказал что-то накрашенной девчонке. А в следующий миг Мазур сильным толчком левой ладони отправил его назад в ларек. Вошел сам, прикрыл дверь и медленно, демонстративно извлек из кармана Макаров. Подбросил на ладони, процедил. Молчать. Размалеванная соплюшка обратилась в соляной столб. Парень в кожанке оказался не столь пугливым, отпрянул в первый миг, потом чуть оклемался, проворчал недовольно. «Че наезжаешь? Все заплачено». «Это тебе так кажется». Мазур покосился на девчонку. «Окошко захлопни, сопля». «Так, сядь и сиди тихо», — упер дуло пистолета парню под челюсть. И, гипнотизируя, злым взглядом продолжал. «Тачку я беру. Через 3 часа будет стоять у автовокзала. Там заберешь. И чтобы не дергаться мне, начнешь бегать по ментам, кончу, сусел». Прижал дуло посильнее. «Понял, нет? Через 3 часа и не дергаться». «Чё, офонарел?» — просипел кожаный. «Барсук тебе потом...» «Понял, нет? Ну, понял. 3 часа сиди здесь, гнутый!» Соответствующим выражением морды лица прошипел Мазур. «Что там, барсук, не твоя забота?» Бегло охлопал карманы, прижатого к стенке в прямом и переносном смысле торговца. «Ну, я пошел, а ты смотри у меня». Спрятав на ходу пистолет, аккуратно прикрыл за собой дверь. Обошел машину, махнув Ольге. Постоял у правой дверцы с минуту, но в киоске стояла тишина. Никто не спешил выскакивать с воплями. А окружающие и внимания не обратили на то, что за руль садится совсем другой человек. «Совсем другое дело», — подумал Мазур, медленно выезжая на асфальт. «Бинокля жалко. Да все равно он в городе ни к чему». Зато никакой милиции не придет в голову, что беглецы столь быстро обзавелись колесами. Даже если парнишечка кинется жаловаться, все равно милиции или друзьям время будет безвозвратно упущено. Обкраденному придется бегать на своих двоих, а телефонов-автоматов здесь что-то не видно. Их и в стольном граде Шантарске днем с огнем не отыщешь. Он уверенно вел чужую машину по незнакомому городку и ни разу не увидел каких бы то ни было признаков облавы. Один раз навстречу проехал луноход и катил что-то очень уж медленно для деловой поездки. Но старую японку не удостоили взглядом. И все равно Мазур был неспокоен. Правда, повод другой. Он так долго стремился к Мише Сомову, что поневоле начал считать его квартиру некой землей обетованной. Но если прикинуть логично, с должной дозой разумной подозрительности, что он о Сомове-младшем знал, что два раза сиживал с ним за бутылкой у Сомова-старшего, и Миша вроде бы показался неплохим парнем, но это еще ничего не доказывает. И самые хвалебные аттестации, данные Володе, младшему братишке, тоже не могут служить гарантией. С точки зрения теории вероятности, если у Прохора есть в пижманской милиции свои люди, а их не может не быть, одним из кротов может оказаться и Миша. Запросто. В юности мы все золотые парни, но когда вступаем в суровую взрослую жизнь и погружаемся в нее с головушкой, возможны варианты. Володя, кстати говоря, лицезрел брата раз в год, и тот вряд ли бы стал ему исповедоваться, что связался с неким миллионером и стал на него работать. Словом, нужно с самого начала допустить, что Миша заложит. Инспектору уголовного розыска самая подходящая фигура для Прохоровых целей. Допускать нужно еще, что Миша окажется ретивым служакой, и долг пересилит расположение к случайному, в общем, знакомому. Оба варианта одинаково плохи, что в лоб, что по лбу. Но иного выхода нет. Рассуждая особенно уж цинично, идти к Мише гораздо безопаснее, чем мыкать горе самостоятельно, потому что при малейших подозрениях Мишу не так уж трудно обезопасить. А вот если он поможет, жизнь облегчится несказанно. Инспектору уголовного розыска, которого в Пижмане знает каждая собака, совсем не трудно доставить их на вокзал и посадить в поезд, минуя все преграды и урегулировав все шероховатости. И потом у него в квартире, скорее всего, отыщется телефон. Можно позвонить по единственному шантарскому номеру, которым Мазур располагает. Если там кто-нибудь есть, все сложности разрешатся еще быстрее. Миша Сомов умел слушать, как хороший профессионал. Он сидел, задумчиво уставясь в стол, лишь изредка, без всякой связи с повествованием, вскидывая на Мазура глаза. И Мазур никак не мог угадать в этом систему, если только была система. Вопросы задавал редко, и всякий раз речь шла о ключевых, самых важных деталях. Безусловно, он держался хмуро и напряженно, но это еще не означало, что следует его подозревать в самом худшем. На его месте Мазур был бы столь же озадачен, ошарашен, ушиблен пыльным мешком из-за угла. Сам Мазур все время держал его в поле зрения, чтобы при нужде отреагировать мгновенно, без капли жалости. Хорошо еще, что Миша, как уселся с час назад на жесткий стул, так и остался на кухне. Разве что вставал снять вскипевший чайник, доставал снедь из холодильника. «Вот и все, пожалуй», — сказал Мазур, взял кружку с напрочь остывшим чаем, жадно выхлебал до дна. «Остальное — цветистые детали, можно свободно и без них обойтись». Сомов запустил пальцы в полупустую пачку сигарет, не сводя глаз с Мазура, сунул в рот пегасину. Мазур напряженно ждал. Миша был чертовски похож на старшего брата, только светлые волосы погуще, еще не тронутые залысинами. Да лицо пощуплее. Милиция нынче, как и все бюджетники, хлебнула поганых прелестей с задержки зарплаты, ее довольствие. Это вам не спецпоек морского дьявола. Не особенно-то разъешься. Да и обстановочка в квартире не ахти. Может, это в его пользу свидетельствует? Работал бы на Прохора, водились бы шальные денежки. Ну, нетерпеливо спросил Мазур, что думаешь? Фантастика какая-то, покрутил головой Сомов. Как триллер по видюшнику. Я с этой фантастикой, которую неделю горе мыкаю, сказал Мазур, печально усмехнувшись. Володька говорил, что ты умный мужик. Да и мне и самому так всегда казалось. Вот и прикинь. Я ж, прости, не юный наркоман и не слесарь-белогорячечник. Я полковник, ежели по сухопутному. И чертовски засекреченный полковник, сам знаешь. Не держат в морском спецназе ни шизов, ни фантазеров. И всех доказательств эти вот татуировочки, протянул Сомов задумчиво. «Эти татуировочки, мать их, мне всю карьеру могут поломать», — поморщился Мазур. «Если есть для нас что и запретное, так это наколки. Генералу спьяну фуражку накакать, и то в 100 раз безопаснее». «Слышал я от Володьки что-то такое?» «Правду слышал. Кстати, что эти наколки обозначать должны?» Мазур, сидевший с засученными рукавами, расстегнул рубашку и продемонстрировал еще солнце с разлапистыми лучами. «Ну, это-то просто», — одними губами усмехнулся Мазур. «Змей вокруг ножичка судим за убийство. Черепушка в такой штриховке судим за грабеж». «Надо ж, какой я крутой», — хмыкнул Мазур. «А солнце?» «Длинные лучи, число судимости, короткие сроки». Мазур посмотрел себе на грудь, прикинул и сплюнул. «Да уж, я по жизни загулял. А дата?» «Вот тут уже куча вариантов. Что угодно. Первая судимость — год, когда впервые откинулся. Масса вариантов. Не суть важно». «А роза на бедре?» — подала голос почти все это время молчавшая Ольга. «Лесбиянка!» Без промедления откликнулся Миша. «Гады!» Зло прокомментировала она, определенно удержав последнюю минуту матерное словцо. «А ты покажи, покажи», — сказал Мазур. «Пусть гражданин-начальник своими глазами полюбуется. Давай, спускай штаны, без стеснения. Вот так». «Ну что, Миша, ради шутки все это жене наколол?» Миша нейтральным тоном сказал. «Вообще-то еще надо доказать, что до вашего пребывания в тайге у нее этих татуировок не было». «Не веришь?» — нехорошо прищурился Мазур. «Просто прикидываю, сколько все это весит. На весах у той дамочки, что с завязанными глазами, безменом и ножичком наперевес изображается. Для возбуждения уголовного дела, Кирилл Степанович, недостаточно». «Нахрен мне уголовное дело?» — пожал плечами Мазур. «Я к тебе не жалобу подавать пришел. И не управу искать. Мне нужно как можно быстрее отсюда смыться. Вот и все. Потому что не оставят они нас в покое. Есть у них и тут людишки. Обязательно. В открытую не выбраться». «Это точно». Он цепко глянул на Мазура. «А вообще-то человек законопослушный в первую очередь к властям кинется. А если он еще и засекреченный?» — пожал плечами Мазур. «Ну ты прикинь сам, сколько мы проживем, засветившись перед властями». «Я не говорю, что тут все поголовно куплены. Я имею в виду, что до Шантарска нам нипочем не доехать, и конвою нашему тоже». Он понизил голос, стараясь говорить, елико возможно, убедительнее. «Миша, я понимаю, что у тебя на душе творится. Долг — дело святое. Но времена нынче такие, что и долг не всегда четко прописывается. Я тебе и намекнуть не могу, что за операцию ты сорвешь, властям меня сдавая. Но ты вот представь, что вместо меня здесь Володька сидит. И поступай соответственно. Может, позвонить ему? — с ноткой нерешительности предложил инспектор. Нет его в Шантарске, — махнул рукой Мазур. А если ты для уверенности брякнешь моему начальству, оно тебя, извини, пошлет по известному адресу в целях сугубой конспирации. Правда, оно немедленно зашевелится, но пока доберутся сюда, может, черти сколько неожиданностей произойти. Что-то я от загнанности жутко подозрительным сделался. Почище Лаврентия Павловича. Мне и на междугородке шпиона чудится, и вообще... Вы что, так и не слышали здесь об этой Синильге? Ну почему не слышали? Там, за Колтатом, их прииск. А в том примерно месте, где вы на карте показали, какой-то заповедник губернского подчинения. Реликтовые растения или что-то похожее. Ага, — удовлетворенно сказал Мазур. Может, тут и ключик? Не знаю, — пожал плечами Сомов. Золотишко с прииска возят вертолетами. Перегружает на самолет в нашем аэропорту, но это мимо меня, там вневедомственное задействовано. А что до заповедника, это и вообще мимо Пижмана проходит. Знаю только, что охрана там хорошая, в связи с научной ценностью. Иностранцев туда частенько возят. Ходят слухи, что там под видом заповедника устраивают шикарную охоту на медведи для импортных богатиков. Источник валюты для губернии — золотое дно. «Ну, сие нам знакомо», — сказал Мазур. «Если хочешь что-нибудь замаскировать, нужно не отрицать существование, а выпустить на свет Божий кусочек картинки, как якобы утечку. Миша, это все была лирика. Ты скажи честно, что нам от тебя ждать?» Сомов смотрел в стол. Усмехнувшись, не поднимая глаз, процедил: «Ну, по долгу службы вас бы задержать следовало для проверки фактов и выяснения некоторых событий». «Не получится», — вздохнул Мазур. «Ты, Бога ради, не подумай, что я тебя пугать пытаюсь или в твой профессионализм не верю». Намек понял. Сомов поднял глаза. «А ты что на моем месте делал бы? Сантиментами маялся?» — спросил Мазур без всякого раскаяния. «Или спасал жену?» «Я ведь не о себе забочусь. Будь я один, и заходить в город не стал бы. Попер себе дальше по азимуту. Люблю я вот эту обормотку, знаешь ли. И чтобы ее доставить в безопасное место, не пожалея ни себя, ни встречных». «Как вы вообще вышли, удивительно!» «Да ничего удивительного», — вяло сказал Мазур. «Учили нас с Володькой выходить из пункта А в пункт Б при нужде так, чтобы впереди все разбегалось, а позади все рычало. И прапорщики тоже, как бы невзначай», — бросил Сомов. «Слышал уже?» «Уголовка, да не слышала. Вот честно скажите, вы...» «А свидетель есть?» «Есть». «Чернявенький, весь расписанный», — хмыкнул Мазур. «И раненый вдобавок». Мазур посмотрел ему в глаза. «Ну, тогда это не я. По одной простой причине, Миша. Парни вроде нас с Володей в такой ситуации свидетелей не оставляют, особенно легко раненых, которые потом могут излагать связно и красочно, какие мы плохие ребята. Очень уж хорошо нас учили, потому и живы до сих пор, оба двое и все остальные. Я бы свидетелей не оставил. Просто не умею портачить в такой ситуации». «Какая у него рана? Пулевая?» Сомов нехотя кивнул. «Пистолет нашли?» «Нет». «Говорит, ты с ним в тайгу драпанул. То есть, я хотел сказать, стрелявший. Положил обоих прапорщиков, а по нему промахнулся в расстройстве чувств, когда он за машину прятался». «Ну, когда я стреляю, у меня расстройства чувств не бывает». Хорошо он счеты свел моим хребтом. А с паромщиком тоже он счеты сводил. Но я же тебе все подробно объяснил. Так это еще доказать надо. А ты можешь доказать, что я в том домике был? Усмехнулся Мазур. Вас без бороды, может, и не опознают. А ее, он кивнул на Ольгу, свидетелей куча. И все вас двоих одинаково описывают. То есть теперь-то ясно, что это вы. Может, есть свидетели, что паромщика я замочил? Вот таких пока нету. И не будет. Сомов усмехнулся. А мимо палаточки не вы проходили? Где трое покойников? Очень уж многозначительное совпадение. В трех точках трупы. У паромщика вы были. Пропоров вы, ну, по крайней мере, морды им набили. Палаточка как раз между этими двумя точками и располагается. Вот, кстати, о палатке, сказал Мазур. Вы там ничего интересного не находили? Стволов каких-нибудь любопытных, какими законопослушным гражданам владеть как-то и не полагается, а? Находили, сказал Сомов после долгого молчания. Вот это в пользу вашей версии работает. Что скрывать? Да и у паромщика кое-что интересное обнаружилось. Значит, веришь? По крайней мере, все события можно толковать и так, и этак. А это уже кое-что. Он провел ладонями по краю стола, и сразу видно, на что-то решился. Я ведь не вам верю. Я Володьке верю. И криво усмехнулся. И кроме того, прекрасно понимаю, судя по Володьке, шансов у меня против вас ни малейших. Двумя пальцами в узел завяжете. Только вашего положения это не облегчит нисколечко, верно? Он помолчал. Может, вам в военкомат обратиться? Вот тот-то, что в военкомат, хмыкнул Мазур. Был бы здесь приличный штаб воинской части, дело другое. Да уж, все штабы здесь вертухаевские. И части тоже. А поезда у нас в Шантарск уходят регулярно, раз в день в 10 вечера, пассажирский, я имею в виду. И времени еще, а мне на работу пора. Хочешь, я тебе расписку напишу? Я такой-то обязуюсь добровольно явиться в Шантарске, в ближайший райотдел. Да глупости все это, играя желваками, сказал Сомов. Расписки, офицерское слово... Вы же в розыске, понимаете? Рост, комплекция, цвет глаз, наколочки. Я про змею и дату. И вашу супругу тоже описали довольно подробно. И лесные пожарнички, и продырявленный водила. Если поискать среди всех отпечатков, взятых в доме паромщика, то ваши там наверняка найдутся. Если что, в Шантарск обязательно повезут? Не обязательно. У нас здесь и городской суд, и СИЗО. С одной стороны, вы со временем непременно сможете связаться с начальством, а с другой, вам времени могут и не дать. Он поморщился, чуть ли не с тоской выдохнул. Надо же, на мою голову! А давай забудем про наши разноцветные погоны и поболтаем, как два мужика, сказал Мазур. Я твоему брату однажды жизнь спас. Вот и ответь с той же карты. Да кто сказал, что не отвечу? Зло раздраженно бросил Сомов. Говорю же, ради Володьки, он вновь мазнул цепким взглядом по фигуре Мазура. Пистолет сдадите? Нет уж. Как пели в годы моей юности, тяжело в деревне без нагана. Не доверяете? Не в том дело, тебе-то я доверяю. Тогда засядьте тут и носа на улицу не показывайте. Дочку я из садика заберу часов 7, кроха еще. Ничего такого не подумает. У нас тут пережитки коммунизма остались, детский садик в том числе. А жена? Она на дежурстве с утра, сутки через двое. Диспетчером в пожарке. В общем, до поезда как-то прокантуйтесь. И надо еще подумать, как вас туда запихнуть, не привлекая внимания. На вокзале вторые сутки наши ребята в цивильном толкаются. Но я, как только приду, попробую кое-кого порасспросить. Есть одна любопытная идея». «Вот этого не надо бы, а?» — сказал Мазур. «Я расспросы имею в виду. Еще забеспокоится кто-то». «Все-таки полагаете?» «Полагаю. Не может Миша такой охотничий заповедничек благоденствовать самые малые 2 сезона без хорошего прикрытия. Это азбука». «Так и я не пацан. Верю», — сказал Мазур. «Еще как верю. Только в таких делах проигрывают вовсе не от того, что пацаны, а потому что ты вслепую ищешь. Зато противник заранее просчитал твое вторжение в игру». «Миша, я серьезно. Давай тихо и спокойно доживем до вечера, потом сядем и обмозгуем все лотком». Он вышел в комнату вслед за Сомовым, смотрел, как тот без спешки одевается, пристегивает кобуру. Инспектор почувствовал взгляд, обернулся. «Присматривайте?» «Да глупости», — сказал Мазур. «Как только ты из квартиры выйдешь, тебя уже не проконтролируешь. Так что все на доверие». Оглянулся на телефон. «У тебя городской?» «Да». «Звонить хотите?» «Да попробую». «У тебя номер какой?» 7-25-33. «Через автоматику можно. Нас недавно подключили. В общем, в холодильнике есть кое-что. Хотите, поспите. Только из квартиры ни ногой. Часов в 7 вернусь». Он забрал с тумбочки темно-красный мотоциклетный шлем. «С дочкой уже». «Только не расспрашивай там никого, а?» «Да ладно». Он с озабоченным видом махнул рукой и вышел. Глава 6. У каждого свой крест. Щелкнул автоматический замок. Мазур быстренько вернулся в кухню, прилип к окну. Сомов жил на окраине, в серой панельной 5-этажке. Околица была самая патриархальная. Из кухни открывался вид на громадный огород, примыкающий к добротному 5-стенку. А рядом протянулся двойной ряд дощатых сараев, за которые Мазур и загнал машину. Ага, вот и Миша показался. Отпер простенький висячий замок, выкатил темно-вишневую старенькую Яву с коляской, завел со второй попытки, укатил. Во дворе ни души. Мазур присел к столу, налил остывшие заварки, чуть разбавив ее остывшей кипяченой водой. Спать хотелось изрядно, но приходилось терпеть. «Как думаешь, не заложит?» — спросила Ольга. «Лексикончик у вас, мадам», — проворчал Мазур. «Я ж не Господь Бог, чтобы читать в душах безошибочно. Одно ясно, как писали в старинных романах, в душе у него происходило внутреннее борение. Происходило, ручаюсь. Я очень хочу верить, что победила братская любовь, то бишь любовь к брату». Он вышел в комнату, снял телефонную трубку и старательно принялся накручивать цифры. Код межгорода, код Шантарска, тамошний номер. Проделал это 3 раза, и каждый раз противно пищали короткие гудки. Увы, это еще не свидетельство о том, что в Шантарске кто-то из ребят болтает по данному телефону. Вполне возможно, давала сбой автоматика, не особенно-то и совершенная, а если честно, вовсе даже не совершенная. Позвонил еще раз, занято. Еще раз. Теперь чуть ли не 5 минут звучали длинные гудки, вроде бы означавшие, что на другом конце провода не хотят снимать трубку. «Может, по 07?» — предложила Ольга. «Подожди», — сказал Мазур, бросил трубку и быстро направился в кухню. Выдвинул верхний ящик белого кухонного шкафчика. Ну, так и есть. Еще когда Миша лазил туда за ложками, Мазур заметил связку ключей. Вышел в прихожую. Точно, запасные. А этот определенно от сарая. «Пошли». Позвал он, забирая с тумбочки в прихожей маленькое зеркальце. «Куда?» «Пошли, говорю. Платок завяжи». Захлопнул дверь и первым пошел вниз. Стараясь не торопиться, направился за сараи. Запертая машина стояла на том же месте. Он сел за руль, кивком велел Ольге устроиться рядом, дал задний ход, но ехал недалеко, остановился во дворе, неподалеку от Мишиного сарая. «Зачем?» — спросила Ольга. «Сползи пониже, чтобы тебя со стороны незаметно было», — сказал Мазур. «Подождем немного. Все решится в первый же час. Если он хочет нас заложить, тянуть не будет. И если он полезет с расспросами, тоже не будет тянуть», — мысленно добавил он, распахивая багажник. Инструментов там нашлось предостаточно. Работая без спешки, в нормальном ритме, Мазур открутил спереди и сзади номера, швырнул их в багажник. Перешел вперед, задрал капот, разложил рядом с передним колесом все найденные инструменты, создавая впечатление, что здесь пахнет чуть ли не капитальным ремонтом. И нырнул под капот, пристроил зеркальце так, чтобы видеть подъезд. Бесцельно постучал ключом по крышке блока цилиндров. Все равно со стороны незаметно в точности, чем занимается скрывшийся по пояс под капотом человек. Откручивать что-нибудь взаправду он не решился. Машина должна быть на ходу, если начнутся неожиданности. Со стороны все выглядело мирно и ничуть не подозрительно. Мужик возился с дряхлой машиной, лениво и неспешно, частенько отвлекался покурить, попинывал колеса, всем своим поведением давая понять, что японское изделие накрылось всерьез и надолго, забастовав после общения с сибирскими дорогами. Задача ему облегчала полное отсутствие зевак. И в окнах он видел в зеркальце, любопытные лица не появлялись. В таких городках, что в деревне, с утра все при деле, а пенсионерки появляются на лавочке у подъезда ближе к вечеру. Ольга сидела тихо, как мышка. Мазур старательно погромыхивал впустую инструментами, временами отвинчивая какую-нибудь гаечку и тут же заворачивая ее назад. При шуме мотора он погрузился под капот, но в зеркальце увидел лишь потрепанный москвич старого образца, остановившийся через подъезд от Мишиного. Вылез седоватый мужичок пенсионного возраста, выцветшей брезентовой ветровки. Принялся таскать в подвал пустые мешки. Все в земле. Из-под картошки должно быть. Справился минут за 10 и уехал. Прошло еще четверть часа, и вновь появилась машина защитного цвета УАЗик, без опознавательных знаков. Но там сидели двое в форме. Невольно втянув голову в плечи, Мазур просунулся поближе к зеркальцу и увидел, как Миша опрометью несется в подъезд. Второй остался за рулем. Не похоже что-то на попытку взять незваных гостей тепленькими. Уж Миша-то прекрасно понятно, что на Мазура следует поднимать парочку взводов в бронежилетах, да еще пустить следом предназначенную исключительно для охотничков скорую помощь. Или тут некий подвох? Нет, ну в чем тут подвох? Внимание! Второй вылез из машины, на вид постарше Мазура, без головного убора, в майорских погонах. Потоптался рядом, и Мазур отчетливо перехватил брошенные по сторонам цепкие взгляды. Лицо массивное, недоброе, или так только кажется из укрытия загнанному зверю. Майор вошел в подъезд. Мазур моментально завернул очередную гаечку, зажал ключ в руке, чтобы моментально отбросить, если придется прыгать за руль. Чуть передвинул зеркальце. Из подъезда показался майор, не задерживаясь, прошел к машине и отъехал. Как невелик был риск, ноги сами понесли Мазура к дому. Он на ходу вытащил ключи, взбежал, перескакивая через 3 ступеньки. Миша лежал в большой комнате лицом вниз, выбросив согнутую в локте правую руку, словно в последний момент почуял недоброе и попытался защититься. Заложив руки за спину, Мазур нагнулся. Форменная рубашка, вытащенная из брюк, расстегнута, Небрежно отброшенный китель, сбившись в комок, валяется на стуле. Тут же кобура. Одна пуля попала в спину как раз против сердца. Вторая в затылок, контрольная. Гильз нигде не видно. Определенно был глушитель, иначе непременно услышал бы. И во дворе вокруг тишина. Некогда было возиться с отпечатками пальцев. Мазур лишь обтер замок рукавом, дверные ручки изнутри и снаружи. Тихо захлопнул дверь и побежал вниз. Во дворе перешел на шаг, опустил капот, закрыл багажник и, не озаботясь подобрать разбросанный на земле инструмент, плавно выжил сцепление. Уже вывернув на улицу, увидел вдали желто-голубую машину, приближавшуюся без сверкания мигалки и воя сирены. Она, не снижая скорости, разминулась с Мазуром, и он успел увидеть, что УАЗик набит милиционерами. Тот, что сидит рядом с водителем, стиснул короткий автомат, прямо-таки оскались в охотничьем азарте. Мазур чуть прибавил газу. «Что, его?» — тихо сказала Ольга. Он кивнул, не отрывая взгляда от дороги. «Бензина маловато, черт! Заправиться бы надо! Да где же искать колонку?» Миша все-таки полез с расспросами. Считал, наверное, что действует осторожно и умно. Но такое уж было его невезение, что моментально напоролся на того человека. Возможно, это не невезение вовсе, а точный расчет Прохора, посадившего своего крота, так что мимо него никак не пройдешь. Все расспросы на нем и замкнутся. Майор отреагировал мгновенно. Вероятнее всего, сыграл что-то вроде «Мишка, летим к тебе домой, нужно тебе в цивильное переодеться, идем на операцию, потом все объясню, ни секунды лишней». Что-то вроде. Видно ведь было, что Сомов начал в темпе сбрасывать форму. Почему этот сучий майор сразу не прихватил с собой взвод автоматчиков? Да потому что не дурак, прекрасно знает, на кого охотиться, и, скорее всего, предвидел, что Мазур не станет сидеть в квартире, как привязанный козленок на тигриной охоте. Это, в конце концов, азбука. Да и непосвященный народ в это дело вмешивать не стоило. Мало ли кто мог в компании Мазура оказаться. Еще пришлось бы давать объяснение. Нужно признать, что майор выбрал самый выигрышный для себя вариант. Теперь он совершенно точно знает, что Мазур не связан здесь в Пижмане с кем-то влиятельным, что все его контакты замыкались на Сомове, что беглецы остаются все теми же затравленными беглецами. И можно преспокойно сообщить их приметы, якобы полученные из надежного оперативного источника, всему личному составу, добавив, что разыскиваемые вооружены и опасны. После этого вовсе не обязательно кого-то подкупать или принуждать к нарушению долга. Любой честный и не подозревающий о потаенной подоплеке пижманский мент сходу пристрелит убийц инспектора Сомова при малейшей попытке к сопротивлению. И с точки зрения закона будет совершенно прав. Тогда же лучше и надежнее, нежели сразу посылать группу захвата на квартиру. Точно известно, что беглецы в Пижмане, и на них висит свежий труп. Интересно, почему Сомов ни словом не упомянул об убитом в палатке шантарском милиционере? Совершенно иначе держался бы. Значит, не знает, что один из трех был милиционером. Видимо, все проходило через того майора, который в здешней иерархии должен быть чином не последним. Ничего странного, в общем. Засекреченная группа из губернского города, о которой известно одному-двум начальникам на месте. «Хреновые дела!» — отстраненно, словно о ком-то чужом, — подумал Мазур. «Отсиживаться негде. По городу долго не погуляешь. На вокзалы соваться бессмысленно. На машине прорываться еще более рискованно, даже привинтив обратно номера. Остается товарный двор, грузовые поезда. Но и там средь бела дня особенно не погуляешь». Один он обязательно рискнул бы. Но куда же с Ольгой? На ходу она в поезд не прыгнет и не выпрыгнет на ходу. Он внезапно притормозил, медленно подвел машину к первому этапу длинного деревянного барака, где увидел вывеску магазина. Выгреб из кармана комок смятых купюр, отделил несколько крупных отечественных, протянул Ольге. «Возьми сумку и двигай. В темпе, но без суеты. Купишь банок? 20. Бери только железные. Колбасу, сыр, все, что будет. Спичек побольше, курева. Марш!» Она поняла сходу. Встрепенулась прямо-таки с обреченностью в глазах, но ничего не сказала, покорно направилась к крыльцу. «Жаль, что выкинули плитку», — подумал Мазур. «Но кто же знал?» «Остается одно — уходить в тайгу и чесать до Шантарска пешочком. По прямой километров 400. А тайга уже не та. Деревни, лесоразработки, рукотворных проплешин гораздо больше, чем диких дебрей. И не понять сходу, облегчает эту задачу или усложняет. Возможно, у Прохора не найдется достаточных связей, чтобы устроить на них охоту в губернском масштабе. Зато милиция, перетряхнув Пижман сверху донизу и не найдя искомого, созвонится с губернией и объявит розыск. По улице, завывая сиреной, промчалась милицейская машина. Но во двор, понятно, заезжать не стало. Нельзя исключать, что кто-то все же заметил долго торчавшую во дворе японку. Они ведь пойдут по квартирам, будут расспрашивать всех вокруг. Машину пора бросать, но не раньше, чем окажешься поближе к тайге. Вышла Ольга, перекосившись вправо от тяжести сумки. Сунула ее на заднее сиденье, плюхнулась рядом, отдуваясь. «Все потратила. Зато уж это точно», — проворчал Мазур, выжимая сцепление. «Вас, женщин, в магазин только пусти». «Куда теперь?» «В тайгу». «Я так и поняла. Но не хочется до чего». «А ты что предлагаешь?» «То-то». Он ехал в ту сторону, где извергали жуткие шлейфы дыма сразу несколько высоченных труб. Там дорога резко уходила вверх. Пижман, конечно, не дотягивал до Рима, воздвигнутого на 7 холмах, но все же имелась парочка застроенных частными домиками возвышенностей, откуда можно осмотреться. Слева прохаживается милиционер с жезлом. Мазур притормозил, воспользовавшись тем, что страж порядка отвлекся, наехавший навстречу москвич, прибавил газу, проскочил побыстрее. Глядя в зеркальце заднего вида, отметил, что на левом плече у сержанта чернеет маленькая рация. Скверно. И сюда докатилась цивилизация. «Пистолет не потеряла?» — спросил он, не поворачивая головы. «Обижаешь. Все по карманам, и пистолет, и патроны. А что?» «Нет-нет», — сказал он. «Уж в городе палить не вздумай». Проехал меж крайними домами, остановил машину у самого края обрыва. У подножья труб унылые закопченные здания какого-то заводика. С обширного двора выходят рельсы, сливаясь с уходящей за горизонт веткой. В Шантарск, конечно, уходящий. Даже грустно, но как прикажете забраться на любую из цистерн? Их караван как раз выезжает с завода. Не во дворе же, да и видно вас будет издалека. Брякнут по рации машинисту, остановят состав и повяжут. А за железной дорогой тайга — то, что нужно. Значит, переехать вон ту речушку, узенькую, жизнерадостного цвета коровьего помета, благо и мост из длинной бетонной панели имеется. Потом, чтобы на всякий случай обогнуть завод, следует поплутать меж тех складов. А там и рельсы, а за рельсами тайга. Первую часть программы он выполнил благополучно, быстро миновал мост. И тут, где-то далеко позади, завопила сирена, длинно, настырно, как кошка, которой придавили комодом хвост. Вопль приближался. И что сквернее, впереди и слева тут же откликнулись той же пронзительным и непрестанным воем. Сжав зубы, Мазур гнал машину вперед. Свернуть было некуда. По обе стороны тянулись заборы из потрескавшихся бетонных плит с круглыми дырками по верхней кромке. Сзади надрывалась сирена. Вспомнив проделанный путь, он уже не сомневался, что погода мчит по его душу, иначе свернули бы у теплотрассы, а больше и нет нигде поворота. Буквально в миллиметре разъехался с неспешно ползущим КАМАЗом, волокущим серый 20-тонный контейнер с иностранной маркировкой. Справа мелькнула проходная с какой-то вывеской. Он не успел прочитать на ходу. Вой сирены приближался. Та, что орала спереди, на какое-то время примолкла. Потом опять взвыла уже ближе, все так же слева. Перекресток, образованный бетонными заборами, Мазур круто завернул вправо, немилосердно сжигая тормозные колодки. Кто-то в ватнике выскочил из-под колес в последний миг, заорал вслед, махая кулаком. Еще проходная. Железные ворота распахнуты, выезжает синий ЗИЛ-130. Мазур успел его обогнуть, прежде чем тот перегородил дорогу. И теперь самосвал блокировал погоню. Показалось, или справа послышались выстрелы. Может, выхлопы? Далековато. Опаньки, приехали. Впереди шикарный тупик. С двух сторон бетонные стены, с третьей не особенно высокие железные ворота, запертые на ржавый замок. Судя по высокой пожухшей траве с обеих сторон, не открывавшейся как минимум с весны. За воротами тянется добротный кирпичный склад. Широкие двери под деревянными козырьками, редком стоят грузовики. Мазур лихорадочно вспоминал все, что видел с горы, привязывая это к окружающему. Если направо и по прямой. «Давай!» — Мазур подтолкнул Ольгу. Во дворе никого не было. Слева где-то близко хлестко простучала автоматная очередь. Теперь уж никаких сомнений, с выхлопом не спутаешь. И два пистолетных выстрела, похоже, ТТ, для Макара шумновато. Что там еще такое? Ольга, раздирая одежду, пачкаясь ржавчиной, старательно карабкалась наверх. Мазур рывком подбросил ее так, что вмиг оказалась на гребне. Мать твою, пистолет вывалился у нее из кармана куртки, полетел вниз во двор. Сирена вопила совсем близко. Мазур, раскрутив сумку, закинул ее на ту сторону. Кошкой взлетел по ржавым перекладинам, отметив краешком сознания, как трещат и отлетают пуговицы, спрыгнул во двор, когда Ольга еще спускалась, вытянул руки и негромко приказал: «Прыгай!» Подхватил ее, поставил на ноги, сунул себе в карман куртки и ее дрелюшку. Скинул на плечо тяжеленную сумку, огляделся. Никого. Отпрянул вправо за забор. Вой сирены, несущейся прямо к воротам, вдруг свернул вправо, так и не приблизившись вплотную. Ага, на том перекрестке. Но некогда было думать и прикидывать. Мазур дернул за рукав Ольгу, показал взглядом направление, и они двинулись вдоль склада. Вой сирен словно бы слился в какой-то точке, а там и умолк. Мазуру впервые пришло в голову, что гнаться могли и не за ними, но это уже не имело значения. Тайга близко. Выглянул из-за угла. Сущий лабиринт складов. Где-то неподалеку побрехивает собака. Слышен грохот перемещаемого груза. Несколько секунд Мазур прикидывал, в какую сторону свернуть, и пошел влево. Они шли, пока не уперлись в забор, снова бетонный. В одном месте возле него сложены ящики, настоящая лестница. Мазур в три прыжка поднялся по ней, осторожно высунул голову наружу. Напротив такой же забор, узкий проезд, где двум легковушкам уже не разминуться. Видно, что справа метров через 300 заборы кончаются, видны рельсы и опоры электрической тяги. И там, совсем неподалеку, торчит белая таврия с вмятиной на крыле. Этому-то что здесь надо? А, один черт! Готовая к использованию машина налицо, там сидит всего один мэн, а, впрочем, ни к чему. Перейти железку и шпарь в тайгу. Не обходить же из-за случайного свидетеля. Мазур наклонился, вытянул руку, чтобы сумка упала с небольшой совсем высоты и не наделала шуму. Прыгнул, присел, выпрямился, протянул руки Ольге. В машине хлопнула дверца. Мазур напрягся, развернувшись в ту сторону. Прямо к ним бежал высокий, коротко стриженный парнище в синих джинсах и кожанке, надетой на тельняшку. Мазур еще издали заметил, что тыльная сторона ладони у него затейливо расписана синими татуировками, а правый карман джинсов явно оттопыривается. Он изготовился, а бегущий закричал издали, колотя себя кулаком по голове. «Что стоите? В тачку живо! Мусора чуть не за углом! Сгорим все!» Решать пришлось в доли секунды. Мазур подхватил сумку и, чуть ли не волоча за собой Ольгу, побежал следом за Верзилой. А тот, оглядываясь, через каждый шаг сквозь зубы крыл их матом и поторапливал. На ловушку это ничуть не походило. А вот на то, что парень обознался, походило чрезвычайно. Очень похоже, Мазура вынесло в аккурат на то самое место встречи, которое изменить нельзя. Верзила уже был за рулем. Втолкнув внутрь Ольгу, правое переднее сиденье было снято, Мазур зашвырнул следом сумку, запрыгнул сам, и машина рванула еще до того, как он успел захлопнуть дверцу. Шипя сквозь зубы что-то матерное, Верзила свернул направо, помчал параллельно путям, снова свернул, дергая машину так, что Мазур с Ольгой то и дело ввалились друг на друга. Выехал на асфальт и погнал куда-то, как определил Мазур, далеко объезжая место, где совсем недавно выли сирены и звучали выстрелы. Обернулся, чуть сбросив газ, сверкнул двумя золотыми коронками. «Обосрались?» «Да ничего», — сдержанно ответил Мазур, украдкой пожав руку Ольге и послав ей многозначительный взгляд. «По вас палили?» «Ну не по тебе же», — сказал Мазур ему в тон. «Ты-то стоял?» «Стоял! Очко-то не железное! Когда пошла пальба, думал, тебе уже звездец. А баба откуда?» «От верблюда, на дорогу смотри». Верзила мельком покосился на него. «Точно борзой по самое не могу. Ладно, мое дело маленькое. Сами с крестом договоритесь, что и как, ага». Он резко затормозил. Вокруг тянулись те же унылые бетонные стены. Достал что-то из-под сиденья, кивнул Мазуру. «Помоги». Они моментально приклеили на обе дверцы прозрачные липкие ленты с большими черными буквами «Аварийная горгаз». Когда запрыгнули в машину, парень достал желтую мигалку, высунул руку в окно, пришлепнул маячок на крышу, включил. Он тут же озарил капот бледно-лимонными вспышками. «Теперь попрем», — фыркнул он, трогая машину. «У креста не голова, а дом советов. Слушай, дракон, а почему ты с северов двигаешь? Шуму наделал?» «Потому что перпендикуляр», — веско сказал Мазур. Парню этого хватило, пожал плечами, проворчал. «Дело твое. Только шуму ты наделал качественно, а уж жмуров нашинковал. К чему такой шик? Крест не одобрит». Мазур промолчал. Он уже давно понял, что водила должен играть при его неизвестном двойнике роль подчиненную, и потому больше молчал с загадочным видом, сдвинув скулу. Машина, сверкая маячком, неслась куда-то, почти не соблюдая правил движения. Но попавшиеся навстречу луноходы словно бы ослепли и оглохли. Видимо, маскировка базировалась на отличном знании местных реалий и цели достигла. «Вряд ли это ловушка», — думал Мазур. «Скорее, идиотское совпадение, которых в жизни случается больше, чем принято думать. Ни одна живая душа не могла предугадать, что они с Ольгой окажутся на том дворе, свернут именно туда, куда свернули, и выйдут к Таврии, ждавшей загадочного дракона. Так что сверхковарным капканом и не пахнет. Они ведь потом проехали аккурат мимо того места у забора, где Мазур перелез бы, поверни он в противоположную сторону, и там не было ни машин, ни людей. Совпадение. Не вполне понятно, правда, что конкретно ввело Верзилу в заблуждение. Присутствие Ольги, например, для него полная неожиданность, но держится все так же доверчиво. Что тогда? Наколки? Одежда? Точное место? В самом деле, практически не было шансов кому-то непосвященному оказаться именно в том месте. А везут на какую-то малину. Тут не нужно быть гением, чтобы догадаться. С одной стороны, скверно, малина эта может оказаться насквозь известной милиции. С другой, все не так страшно. Малина — это укрытие. Вряд ли там уже много народу ожидает с нетерпением своего дракона. Сколько бы их ни было, особой опасности для морского дьявола они не представляют. А вот поживиться у них можно многим. Информацией, одеждой, деньгами, быть может, документами. В общем, все, что отыщется в карманах и на хате. Совершенно успокоившись, он уже не поворачивал голову на отдаленный вой сирен. «Дракон, а ты с утра никого часом не замочил?» — хмыкнул Верзила. «Что-то сапоги зашухарились». «Ты знай, погоняй», — сказал Мазур. «Базаришь много». «Да ну, от нервов». «Крыса в деле?» «Угу», — сказал Мазур. «Обзовись, спаситель». «Карабас», — сказал Верзила. «Бля, буду Карабас. Угораздило меня однажды крутить с тёлкой Мальвины. Бля, буду. Мальвина по паспорту. Вот и приклеилась». «Тогда уж надо было Пьеро», — хмыкнул Мазур. «Не, Пьеро по-нашему Петька. А отсюда уже и до петуха недалеко. Карабас как-то авторитетнее. Пахан все-таки. И тоже, поди, Мальвину жарил, только деткам этого не говорят». «Долго еще, а?» Он даже причмокнул от удовольствия. «Почти приехали». «Обалдею я от того, что сам сейчас увидишь и оценишь». Он резко свернул во двор, поехал вдоль двухэтажных дощатых домов, темных от возраста. «Во! Ща мелькнет слева, погляди».